В помещениях за стеной он разглядел мешки с мукой и рабочие инструменты на полках. Кожа, ткань, полотно, даже рулон шелка. Но никакого оружия. Впрочем, оглядеть всю пещеру невозможно. Лишь чуть поднимешь голову повыше, сразу слезы ручьем. Дым. — Не вижу оружия, — прошептал Урук. — Там оно, там. Мы его туда носили, — заверил Енох. — Просто не видно. — Есть там кто-нибудь? — спросил Джован. Никого не заметил. — Ада может пролезть сквозь эту дыру. Надо только, чтобы там в это время охраны не было. Урук пожалел, что рядом нет Джареда. Царь воров придумал бы изящный план обработки помещения. — Что, если пса туда просунуть? — предложил Джован. Урук не согласился. Даже если пес проникнет туда, ему придется зубами справляться с охраной, состоящей из меченосцев. Это верная смерть. — Надо узнать, какая там охрана, — прошептала Ада. Урук кивнул. — Невозможно выработать план борьбы, не зная, кто противник. — А если бросить камень сквозь дыру, — предложил Тирас, — они начнут осматриваться, а мы их сосчитаем. — Не считай их полными дураками, — возразил Енок. — Они сразу поймут, откуда взялся камень. — Если там часовых двое или больше, мне туда не попасть, — зашептала Ада. — Они меня могут перехватить или сбегать за подкреплением. — Далеко бежать? — спросил Урук. — Совсем рядом, — тут же ответил Енок. — Там сразу выход в тоннель, где есть охрана. Всегда. — Но если страж только один, — продолжала Ада, — Урук может убрать его сквозь дыру? — Хорошо, надо пытаться, — одобрил Енок. — Конечно, — согласился Урук. — Время не ждет. Джаред уж готов, наверное. Вы пока отойдите, мы с псом сами справимся. — И я не уступал, Ада. Моя идея. — Ладно, — согласился Урук. — Только слушаться, не своевольничать. Втроем они подобрались к дырам. Урук заглянул в левую побольше, Ада смотрела сквозь правую. — Готово? — спросил он. — Готово. Урук осторожно вынул меч и пригнулся к уху пса. — Лай! Пес повернул голову к хозяину. — Подай голос. — Лай! Шуми! Пес беспокойно завертелся, заскреб лапами и заскулил. — Еще, еще! — пес завыл. В комнате кто-то вскрикнул. Урук направил меч в сторону отверстия, готовый поразить противника. — Там девица! — прошепел Ада. — Что не расслышал Урук из-за собачьего воя? — Девица! Теперь Урук и сам увидел. Коротко остриженная белобрысая стражница шагала по комнате. Она подошла к полке, схватила деревянный ящик и выспала его содержимое на пол. Урук поморщился. Мечи нужны, но убивать совсем молодую девушку, почти ребенка. Идет! Ада отскочила от своей амбразуры. Урук повернул меч и взялся за лезвие. С другой стороны стены девица опустила ящик на пол как раз под отверстием. Вот она. Урук взмахнул мечом, рукоятка врезалась в лоб, между бровей. Лицо без единого звука исчезло. — Молчи, пес, — приказал Урук. — Хватит выть. — Убил? — Не знаю. — Можно лезть? — Да, не забудь, нужны еще факелы и веревка. Ада кивнула. Подошли остальные трое. Ада рассказала им о происшедшем. Урук не слушал ее, молча рассматривая порез, начинающийся от указательного пальца, идущий через всю ладонь. Он отер кровь рубаха и спрятал меч. — Свой меч сними и застрянет, — обратился он к Аде. Ада отдала ему оружие и полезла в дыру ногами вперед, подпихиваемая тремя молотобойцами. — Руки убери за голову, я протолкну тебя, — велел Енок и уперся ладонями в ее плечи. — Рубаха задирается, — пожаловался Ада. — Ой, царапается. — Что ж делать? — Да ничего, толкай, толкай сильней. Енок навалился, теперь из дыры торчали лишь руки. — Готово! — послышался с другой стороны голос Ады. — Не ушиблась? — спросил Урук.